Код идеальной магии 2. Глава 1. 7 лет назад. Владимир, ты знаешь, сейчас не лучшее время, и я должен быть начеку. Мальчик уже проявляет недюжие способности, а с моей работой. Сам понимаешь, Виктор Зарницкий сложил руки на груди и подошел к окну. Я хочу, чтобы ты мне поклялся, что будешь защищать его, что бы ни случилось. Конечно, Виктор Александрович. Магической клятвы будет достаточно, Владимир протянул руку ладонью вверх. Нет, я верю тебе на слово, Виктор Александрович, вы чего-то опасаетесь? Собрать всю охрану, если бы эта твоя охрана могла мне помочь, вздохнул Зарницкий, глянув на лужайку перед домом. В последнее время я ловлю на себе взгляды, и они не обещают ничего хорошего. Все-таки должность советника не гарантирует мне безопасность. Да и император стал слушать других людей. Боюсь, что на него оказывают воздействие. Разве это законно? Владимир тоже подошел к окну и выглянул в окно. Стекло отразило длинноволосого хмурого мужчину в черном костюме с вышитым на груди гербом Зарницких. В наших кругах законность, понятие растяжимое, качнул головой Виктор. Чем выше сидишь, тем более пластична реальность. Я буду прикладывать все силы, чтобы уберечь мальчика. И рад, что ты будешь с ним. Буду, Виктор Александрович. Вы можете на меня рассчитывать. Прошу меня простить, сейчас у Тимофея Викторовича занятия по фехтованию. Будь с ним построже. Такую силу нужно суметь обуздать, а Рохля на такое не способен. Владимир кивнул и вышел из кабинета. Он направился во внутренний двор загородного дома Зарницких. Его путь пролегал сквозь галерею с семейными портретами. Родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Половина из них давно мертва. При всех достоинствах магии и ее силе, способной продлить пребывание человека на земле, Зарницкие редко умирали от старости. Владимир глянул на последний портрет. Виктор Александрович, Светлана Геннадьевна и маленький Тимофей. Светлые лица, открытые взгляды, мягкие улыбки. Художник отлично передал образ счастливого семейства. Так оно и было, пока мать Тимофея не умерла от скоропостижной болезни. Виктор Александрович тогда был уверен, что ее отравили, но доказательств так и не нашел. И сейчас его внимание полностью переключилось на единственного сына. «Володенька, куда спешишь?» Горничная Настя перегородила дорогу и кокетливо выставила ножку, открывая точеную лодыжку. «Анастасия, добрый вечер. Вы выбрали неподходящее время для очередной попытки соблазнить меня», ответил он, не замедляя шаг. Девушка фыркнула и хлопнула дверью. Впрочем, как всегда, горничная уже месяц билась над захватом этой крепости, но неизменно терпела неудачу. Она знала, что Владимир вдовец, но совсем не понимала, как можно держать траур больше года. Наконец, показалась незапертая дверь, ведущая во дворик. Дядя Ветер, крикнул мальчуган, а вы мне покажите сегодня воздушную атаку, по расписанию у вас сейчас фехтование, спокойно отозвался Владимир, а завтра в это время обучение магии, и тогда покажите, да, покажу, Тимофей Викторович. «Обязательно покажу». Мальчишка радостно подпрыгнул и захлопал в ладоши. Потом пробежал по широкому кругу, в мгновение долетев до стойки с учебными рапирами, и выдернул одну. «Защищайтесь, дядя Ветер!» Звонко крикнул он, пряча в губах улыбку. «Тимофей Викторович!» Сурово ответил Владимир. «Что нужно сначала сделать?» «Поклон!» Пробубнил мальчик, опуская рапиру. «Потом занять правильную стойку. Дядя Ветер!» А люди всегда дерутся по правилам, нет, не стал лгать Владимир, но если не знать основы, как вы поймете, что сейчас сделает противник, даже положение тела, стоящего напротив вас человека может дать вам подсказку о его ударе, тогда давайте учить основы, недовольно буркнул Тимофей, а потом поднял глаза и с надеждой спросил, а покажете драку не по правилам, да, у нас будет такое занятие, когда я пойму, что вы уже знаете все основы, а теперь займите правильную стойку. Владимир внимательно смотрел, как Тимофей старательно выставляет ноги и хмурится, вспоминая, куда девать руки. А через секунду длинноволосый вскинул голову и посмотрел в окно второго этажа. В ярком солнечном свете Виктора Зарницкого не было видно, но ветер точно знал, что он там. Кивнул невидимому хозяину, он вернулся к занятиям. Он не знал, что именно в этот момент Виктор Александрович читал очередное послание, где ему недвусмысленно предлагали отдать сына в закрытую школу. И дело было не в том, что он не хотел отпускать Тимофея, а в том, что об этом учебном заведении толком никто ничего не знал. Главным числился директор Брусиленко, известный ученый и гений в части магических экспериментов и исследований. Биография этого самого Брусиленко вызывала отдельные вопросы. Он жаждал найти идеального мага, вырастить сверхчеловека, и не все его методы были законными по меркам человеческой морали, но это пока только слухи. Без доказательств это приравнивалось к разговору старушек у входа в лечебницу. Зарницкий нахмурился, скомкал письмо и выбросил его в мусорную корзину. Тимофею уже почти 13, еще 2 года и ему нужно будет выбирать академию. И вряд ли Виктор отдаст его в закрытую школу Брусиленко. Добровольно, никогда в жизни. На столе Зарницкого уже лежало обращение в высшую магическую академию, куда Тимофея примут без экзаменов. «Только бы уследить за тобой, сынок, только бы уследить», – пробормотал Виктор Александрович, взглянув на Тимофея. «Только бы уследить, холод, мерзкий, проклятый холод». Он пробирал до костей, отдавая тупой болью в грудине. «Я хотел пошевелить рукой, но мозг не мог вспомнить, как это сделать. А еще темнота, давящая на глаза. Где я? Что со мной?» В памяти сверкнула молния и заклинание, которое я увидел последним. «Воронов, сволочь!» Эта мысль встряхнула меня, разогнав по венам горячую кровь. Откуда он взялся? Его тоже перенесло сюда? Как он меня нашел? Вопросы бились о черепную коробку, вызывая неприятную пульсирующую боль. Я зацепился за нее, стараясь проанализировать состояние тела, но оно так и продолжало не двигаться. Я парализован, умер, опять, в голове лихорадочно завертелись предположения, одно хуже другого. Нет, меня так просто не возьмешь. Второй раз уж точно. В ярости от собственного бессилия подумал я, как бы то ни было, я должен выбраться из холодного плена, прийти в себя, а потом найти Воронова и убить. Окончательно. Эмоции бури окатили мой разум, и я начал действовать. Мне отчаянно нужно было пошевелить хоть пальцем. Если смогу это сделать, то и все остальное тоже. Сосредоточиться не получалось, в голове постоянно вспыхивали отголоски паники, которые смешивались с яростью и не позволяли рационально думать. «Так, Тимофей, соберись. Ты думаешь, тебе больно, значит, не умер. Если нет возможности подать сигнал телом, значит, нужно опираться на то, что осталось, разум. Телепатией ты не владеешь, тогда прикинем другие варианты». Я уговаривал себя, иногда кричал, мысленно обливая себя потоками ругани, но что-то ускользало от моего внимания, и я никак не мог понять, что именно. Если потерялся пакет данных, что нужно сделать? Проверить соединение, переподключить, запустить проверку. Точно. Мысленно выдохнув, я досчитал до 5 и тихо позвал. «Алекса, ты меня слышишь?» «Вот, про кого я совсем забыл. Моя помощница, верный электронный друг в голове». Но она не отвечала. Это бросило меня в новую волну паники, с которой я едва смог справиться, заставив себя думать рационально. Такое уже случалось, и она не отвечала мне. Тем более, я помню, что перед той дракой у нее закончилась энергия. Единственное, что не давало угаснуть моей надежде, то заклинание Воронова. Оно могло зарядить помощницу. Только бы такая перегрузка не спалила ее к чертям. Оставалось только ждать и продолжать звать ее. Воспоминание об Алексе запустило новую цепочку мыслей. В какой-то момент на ум пришли те пластинки, которые я раздал своим магам. Мы их использовали для внутренней связи, когда ездили на склад. Тень ее их точно сняли, но не ветер. Я замечал край пластинки у него под волосами. «Ветер, ветер, ответь!» – заорал я. Потекли долгие секунды ожидания. Они почти опрокинули меня в новый приступ паники, но вдруг я ощутил противную щекотку под черепом и едва различимые слова. «Тимофей Викторович, если бы я мог, я бы сейчас кричал от облегчения». Поборов вспышку истеричной радости, я собрался и спокойно ответил ему. «Да, это я. Что происходит? Вы находитесь в лечебном сне, в больнице. Как вы себя чувствуете? Как кусок замороженной свинины? Вытащите меня отсюда». Он ответил не сразу, но мне определенно стало теплее. По нервам пробежали статические заряды, кусая за кончики пальцев и простреливая иглами по спине и в основание черепа. «Держитесь, скоро все закончится». Постепенно перед глазами светлело. Неясные образы мельтешили вокруг меня, смазываясь и расползаясь. Чтобы отвлечься от томительного ожидания, я снова попытался докричаться до Алексы, но неизменно натыкался на тишину. Воронов смог ее уничтожить, но это невозможно. Да у меня в башке даже чипа нет. «Тимофей Викторович, вы меня слышите?» слышу. Тимофей Викторович, вы меня слышите? Да, слышу. Чего второй раз спрашивать? Алевтина Михайловна, проверьте еще раз. Пациент не отвечает. Запустите повторную проверку. Бодрый голос, явно принадлежащий немолодому мужчине, растворился в новых потоках неприятных ощущений. Зато они прояснили мозги. Я понял, что продолжал отвечать мысленно, и выдал себе моральную оплеуху. Слышу, прохрипел я. Есть контакт, крикнул тот же голос. Завершаем, быстро. Я ощутил, что меня перемещают, укутывают во что-то горячее и куда-то везут. Глаза так ничего толком не видели, нос улавливал запах лекарств, до ушей долетали звуки шагов и открывающихся дверей. Больница, логично. Ёж, спросил я, не собрав силы для полного вопроса. В порядке, ответил ветер. Тени Матильда тоже. Осознав, что никто не пострадал, я, наконец, позволил себе отключиться. С возвращением в мир живых. Радостный голос тени был первым, что я услышал. Мы очень переживали. Не смей так больше делать. Я открыл глаза. Оксана сидела рядом на кровати, бледная и с красными глазами. У тебя замечательная прическа, тщательно выговаривая глаза, сказал я. Ой, тебе, правда, нравится? Она улыбнулась, но через секунду стала серьезной. Ты понимаешь, что мог умереть. Хорошо, что Матильда почувствовала неладное, и мы сразу же сорвались домой. Представь наше удивление, когда мы тебя увидели в куске льда. В куске льда? Тупо повторил я. Да, только так врачи смогли тебя спасти. Глубокая заморозка. Тим, она легла рядом и заглянула мне в глаза. Скажи мне, ты видел, кто вас так раскидал? Я выдержал ее взгляд, но отвечать не собирался. Как я объясню, что это привет из другого мира, из моей прошлой жизни? Не хочешь, не говори. Но если этот придурок еще раз появится, то я его разорву голыми руками. Щелкнул дверной замок, и я услышал радостный вскрик. Тимофей Викторович, вы очнулись. Матильда подлетела ко мне и схватила за руку. Мы очень переживали. Я, когда через остатки проклятия ощутила вашу боль, мы сразу прилетели. Тень неслась, нарушая все правила дорожного движения. Матильда, возмутилась Оксана. Так это правда. Ничего, у нас были критические обстоятельства. Будет что сказать, если придет штраф, или когда придет. Как там еж? Спросил я. С ним все в порядке. Он уже даже начал ходить, махнула рукой Матильда. Что значит уже начал? Напряженно спросил я. Ой, ну вы не волнуйтесь, Тимофей Викторович, все с ним хорошо, с его-то силой. Хорошо, другой вопрос. Я строго посмотрел на обеих, какой сегодня день. Тени Матильда переглянулись, и я видел, что они не хотят отвечать. Первой сдалась ведьма. Она глубоко вздохнула и сказала, вы почти неделю пролежали в больнице. Неделю. Я перебрал все, что должен был сделать за это время. Что с рынком? Жан-Поль, Аннабель, быстро спросил я. Так, Тим, прекрати переживать, покачала головой тень, ты должен отдыхать. Тебя серьезно ранили. Но я же не умер, рыкнул я, пытаясь отбросить тяжелое одеяло. Мне злило сейчас все. Потеря времени, слабость, проигрыш Воронову, но больше, тишина в голове. Я продолжал звать помощницу, но она так и не отвечала. «Матильда, позови врача, пожалуйста», — тихо сказала тени, дождавшись, когда ведьма выйдет, взяла меня за руку. «Тим, тебе действительно нужно отдохнуть, мир не рухнет, если ты поспишь». Я скрипнул зубами и медленно спустил ноги с кровати. Ступни сразу же закололо, а холодный пол напомнил о нахождении в заморозке. Шагнуть и не покачнуться не получилось. Тень вскочила, чтобы придержать меня за плечо, но я качнул головой. Я хотел сделать все сам, и ей пришлось кивнуть и отойти. Впрочем, недалеко, чтобы в любой момент подстраховать меня. По коридору раздались торопливые шаги, и в палату заглянул врач, немолодой мужчина с черными волосами и здоровенными очками на носу. «О, куда это вы собрались, Тимофей Викторович?» Он быстро оглядел меня, хотя после таких повреждений и уже стоять на ногах, это просто чудеса какие-то. Именно его голос я слышал, как только очнулся. «Посмотрим-ка, какие у вас показатели», – пробормотал он и приблизился. Я сначала думал, что он будет снимать их с каких-нибудь приборов, но он просто провел ладонями рядом со мной. По телу прошлась приятная щекотка. Врач хмурился, но не выглядел недовольным, скорее уж наоборот. «Что ж, дело-то ясное, наконец», — сказал он. «Вы живы и это главное. А магия?» — спросила тень. «Магия-то, Каналы-то перекручены и сильно повреждены в области затылка. Нет, здесь нужен длительный курс реабилитации с опытными специалистами. И тогда она вернется. Тень закусила губу и с надеждой посмотрела на него. Я не могу ответить на ваш вопрос, юная леди. Судя по состоянию, не авария повредила их. Он задумчиво прикусил ручку. Постойте-ка, а вы не тот ли Тимофей Викторович? Да, к сожалению, не знаю вашего имени, но я тот самый Тимофей Зарницкий, с вызовом сказал я. Тогда вообще странно, что каналы в таком-то виде. Врача не смутило ни мое имя, ни то, что он не назвал свое. Я вижу весьма удивительную картину так-то. Но что именно, доктор? Тень подалась вперед. Я могу это сравнить с детской игрой. Вот даете вы ребенку набор кубиков. На картинке красивая башня, а если ребенок попробует повторить, то получается криво и косо, и не все на своих местах. Вот тут то же самое. Вроде, похоже, но не то. Уточните про затылок. Именно там в другом мире находился чип с Алексой. Давайте я позову коллегу, она немного больше в этом разбирается. Я вижу общую картину, а он более тонкий специалист. Мне показалось, что этот врач просто не хотел сам говорить мне неприятные новости и поспешил отправиться за поддержкой. Тень сжала мои пальцы, стараясь поддержать меня. Матильда подошла и положила руку на плечо. Я мотнул головой, и обе магички оставили меня в покое. Очень хотелось упасть обратно в кровать, закрыть глаза и проснуться. Нечто подобное я проходил и в прошлый раз, когда попал в этот мир, но сейчас-то я не умирал. Ждать врача пришлось очень долго. Тени ведьмы постоянно переглядывались, безмолвно беседуя. Я тоже молчал. Сердце стучало молотом о ребра. Признаваться даже самому себе, что мне страшно, я отказывался. Давил эти эмоции в зародыше. Если врач сказал, что для восстановления нужна реабилитация, что ж, пусть будет так. А вот оживет ли Алекса? Без нее я ощущал себя практически голым. Наконец, мы услышали шаги, и дверь в палату снова открылась. К нам вошла высокая, статная женщина в ослепительно-белом халате и уже знакомый нам врач, чье имя мне так и неизвестно. «Тимофей Викторович, меня зовут Анна Николаевна», — представилась она. «Юрий Сергеевич попросил меня подробнее рассказать вам о состоянии вашей магической структуры». Она окинула меня взглядом. «Вам лучше сесть». «Належался уже». «Продолжайте, Анна Николаевна». «Хорошо, как скажете», — она кивнула. «Как вы знаете, весь организм человека пронизан магическими каналами. Главные, или по-другому говоря, узловые точки, находятся в таких частях тела, как затылок, брюшная полость и под коленками. И если вторые две точки в вашем теле просто заблокированы, то затылочная вызывает у нас наибольшие опасения». Она замолчала, изучающе смотря на меня. «Дело в том, что ваш узел он критически большой, но при этом совершенно не выполняет своих функций. Более того, если в ближайшее время мы не сможем его исправить, то это приведет к нарушениям функционирования мозга и другим серьезным последствиям». «Каким?» — скупо спросил я. «Вы умрете». Глава 2. Я долго изучал выражение лица Анны Николаевны, но не нашел там ни сочувствия, ни сожаления. Она просто констатировала факт, не более. «Раз вы уже стоите на ногах, то предлагаю вам сейчас же пройти в мой кабинет для первой процедуры». Она свела черные брови к переносице. Несмотря на ее тон, мне эта женщина понравилась. Она не жалела меня, сразу перешла к делу, а еще ей было совершенно все равно, кто я. Она хотела только одного, чтобы я вышел из больницы не просто на своих ногах, а еще и с нормально работающими магическими каналами. Кивнув и в очередной раз отказавшись от помощи, я пошел за ней. Слабость накатила с первых шагов, разозлив в одно мгновение. Опираясь на стенку и мысленно костеря все вокруг, я упорно продолжал идти вперед за врачом. Анна Николаевна ни разу не обернулась, чтобы проверить меня. Это добавляло азарта в эту дурацкую прогулку по холодному коридору. Через метров 50, похожих больше на 50 километров, врач остановилась возле двери с табличкой Белотелова А.И. «Проходите», она прижала пластинку к выступу, «располагайтесь». Я вошел и озадаченно огляделся. В кабинете практически ничего не было, кроме тусклой лампочки под потолком и одного единственного стула. Его-то и заняла врач. «Вставайте в центре», без единой нотки эмоций сказала она, «и замрите». Едва я выполнил ее указание, как вокруг меня закружились потоки магии, кусая кожу разрядами. Больше всего досталось затылку. От вспышки боли к горлу подкатила тошнота. Анна Николаевна хмурилась и продолжала воздействовать на меня силой. Сквозь мерное гудение заклинания я расслышал ее тихие слова. «Плохо, очень плохо. А это хорошо. Что именно хорошо, я не понял, а вот где плохо, сразу догадался». Боль резанула затылок, да так сильно, что я чуть не отключился. И вдруг все закончилось. «Вы свободны, палату сами найдете», сказала она и поднялась. «И каков вердикт?» Голова продолжала пульсировать. «Я уже все вам сказала, этого недостаточно. Что вы хотите узнать?» Нахмурилась она. «Что именно делает ваша сила?» «Стимулирует магические каналы». Я вопросительно посмотрел на нее, и она со вздохом продолжила. «Подстегивает процесс с регенерацией, укрепляет, очищает. У вас очень запутанная ситуация. Меня больше волнует затылок. Он выглядит так, словно по нему заехали магической стальной трубой. Опираясь на более понятную конструкцию, у вас в голове шишка, и мне нужно ее уменьшить, чтобы сила снова начала правильно циркулировать в теле». Она замолчала, глянула на свой планшет с бумагами, прочитала мое имя, написанное крупными буквами, а потом перевела взгляд на меня. «А если учитывать ритуал лишения магии, то вот вам мое заключение, магии у вас не будет. Кристалл надежно заблокировал каналы, но это шишка». «Что шишка?» — напряженно спросил я. «Как комок в манной каше», — брезгливо ответила она. «Мешает и может стать причиной смерти». «Да, магия тесно связана со всеми процессами в организме. Поддерживает в вас жизнь, ускоряет процесс регенерации. И если это взаимодействие нарушить, то начнется отравление, а потом уже смерть. И в вашем случае, очень скоро». «Вы сказали, что очень скоро. Сколько?» «Трое суток максимум. Сейчас вам пошло на пользу лишение магии. Организм подстроился под эту блокировку, поэтому срок такой большой. Любому другому пациенту я бы сказала, что счет идет на часы». Я кивнул и отправился в обратный путь до палаты. «Магии у вас не будет», — я мысленно повторил ее слова. «Но как же та молния, которая вылетела у меня из рук? Откуда тогда она взялась?» Снова вопросы. Как же это раздражает. Тень ждала меня у двери, прислонившись плечом к косяку. Ее лицо было недовольным, а пальцы сцеплены в замок. «Что эта стерва тебе сказала?» «Почему стерва?» — удивился я. «По-моему, она отлично знает свое дело. Она просто пожирала тебя глазами. Ты ревнуешь?» Мои брови приподнялись. «Я? Нет. Чушь какая». Она резко развернулась и вошла в палату. Я пожал плечами и зашел следом. Матильда подскочила со стула и внимательно меня оглядела. «Да, в тебе точно что-то изменилось», — сказала она. «Но что именно, я не понимаю». Она прошлась вокруг меня и даже ущипнула. Я рыкнул, а она хихикнула. Тень неодобрительно качнула головой и фыркнула. «Очкарик сказал, что тебе необходимо отлежаться еще хотя бы неделю». Она присела в кресло. «Где моя одежда?» Я осмотрелся. «Тим, неделя», — воскликнула тень. «Нет, я ухожу. После заклинания Белотеловой мне стало лучше. Ноги уже не подгибались, голова была ясной, да и боль в затылке почти отпустила. Поэтому пора возвращаться. Дела не ждут. Теперь помимо рынка, клана, теней появился еще и Воронов. При одной мысли о нем внутри все закипело. Я думал, что он умер там. Как же так вышло, что он тоже попал в этот мир и тоже овладел магией?» Злость вспыхнула с новой силой, и я влепил кулаком по шкафу. Тень вскинула бровь, а Матильда вздрогнула и испуганно повернулась ко мне. Я поднял ладони вверх. «Ладно, я поняла, собирайся. Поедем домой», — вздохнула тень. Вырываться из больницы пришлось с боем. Удивительно, но на помощь пришла Белотелова. Она молча протянула мне лист, где были указаны часы ее приемов, а на прощание сказала лишь два слова. «Трое суток. Мне нужен короткий отчет по всему, что происходило здесь, пока меня не было». Я сидел за столом на кухне и смотрел на команду. Кажется, я уже говорил эту фразу. «Все в порядке, шеф. Аннабель чудесная девчушка, артефактор хорошо о ней отзывался. Товар есть, мало, но он уже лучшего качества», — кивнул Ёж. «Что на рынке?» «Затишье», — мрачно сказал Ветер. «Да, шеф, все знают, кто вы и что рынок перешел или скоро перейдет к вам. Стараются не отсвечивать. Уже знают, что произошло с Цаплиным. Мнения разделились на две группы. Те, кто считают, что вы избавитель, и те, кто считает вас завоевателем. Трусы ушли на другие точки, но остальные сидят на своих местах. Это, к слову, заслуга Жан-Поля. Он снова открыл свою лавку. постоянно рассказывает про свою дочь и как вы им помогли. А как же та стычка? Это разве не сами торговцы? Нет, ветер дернул плечом. Наемники и шестерки. Да, этот гад кинул клич, что, дескать, обидели мышку, написали в норку. И денег обещал дать тому, кто нанесет вам больше вреда. Хорошо же мы их тогда отделали. Да и без нас, фыркнула тень. Даже никого нам не оставили. Лучше скажи, что вы узнали в Мосграде. Я глянул на них обеих. Я нашла пару человек, которые готовы были заговорить. Они из бригады, что ремонтировали здание суда. Но никто навстречу так и не пришел. Испугались. Им много заплатили за молчание. По официальным сведениям, в зале суда взорвался газ. Многие потравились, других покалечило. Звучит правдоподобно. Только вот ты, Тим, вышел из здания на своих ногах. Я это сама видела. Это получается всех, кто был на том суде, убили, что ли? Удивился Ёж. Все посмотрели на меня, ожидая моих слов. Ладно, вздохнул я. В зале суда действительно был взрыв, но не газа. Рванул кристаллу. Но как ты жив остался? Тень подскочила и хотела обнять меня, но остановилась. Я не понимаю, хрень какая-то. Я сам толком ничего не понял, раздраженно ответил я. Ладно, ладно, не злись. Так, что еще мы узнали? Она бросила взгляд на Матильду, и та просияла. Да, мы узнали еще кое-что. Про твоих родственников, дом и другое имущество. Это так интересно, никогда бы не подумала, что у тебя. А это уже интересно. Любопытно послушать, какие такие у меня родственники имеются. Матильда. Все, перехожу к сути. Она поскушнела и заученно сказала. По добытым сведениям в живых из семьи Зарницких осталось немного из ближайших. Дед по материнской линии и пара двоюродных братьев Виктора Александровича. Достаточно сильные маги, чтобы прожить еще не один десяток лет. Кто еще? Совсем дальняя родня, седьмая вода на киселе. Однако все, кто хоть как-то причастен к вашей фамилии, начали стекаться в столицу. А, мы еще успели съездить к родовому поместью. Какое же оно роскошное. Я бы с удовольствием посмотрела бы на него изнутри. Сейчас оно пустует, мы заметили только прислугу, да и тех человек пять, не больше. Сад ухожен, крыльцо чистое, а вот окна, пыльные. Матильда права, родственники хоть и приехали в Мосград, но в поместье не появлялись, кивнула тень. Живут на съемных квартирах. Насчет встреч друг с другом не скажу, не было времени проверить. На поместье стоит родовое заклинание, вдруг сказал ветер. Виктор Александрович перед смертью запретил к нему приближаться всем, кроме вас, Тимофей Викторович. И только мне известен ключ доступа, сделал я логичный вывод, и ветер подтвердил кивком. Нарисовалась очередная проблема. Прекрасно. Значит, в поместье я пока попасть не могу. Что еще? Тень посмотрела на меня очень серьезно, и я понял, что у нее есть информация не для ушей остальных. Ладно, вздохнул я, спасибо. Я развернулся и отправился в кабинет, тень бесшумно двинулась следом. Мне не хотелось с ней разговаривать, слишком был зол на все происходящее. Сейчас бы пару голов разбить, а не думать о надвигающейся смерти и молчании Алексы. Может, попробовать зарядить ее бомбами? Вот только я не знал, осталось ли хоть что-то от нее в моей голове, и как это проверить. Тим, я хотела сказать тебе это лично, тень опустилась на кресло, я копнула в твое прошлое, скажи мне то, чего я не знаю, зло процедил я, да чего ты огрызаешься, я же помочь хочу, она обиженно поджала губы и отвернулась, расскажи, что ты узнала, собрав все свое терпение в кулак, сказал я, мне больше всего интересовал период после смерти твоего отца, тогда появились первые статьи о твоем психозе, да и с нами ты оборвал все контакты, она начала нервно перекладывать ручки на столе. Где ты был и что делал известно лишь со страниц журналов и газет, но я смогла выяснить некоторые подробности. Она говорила медленно, с большими паузами, словно не хотела вовсе мне это рассказывать. «Оксана», — тихо сказал я, — «этот период крайне мрачен, и я мало что помню, но я буду рад, если ты кратко объяснишь, что узнала, сейчас это важно, прости». Просто это все так для меня дико и жутко. Она обхватила себя за плечи и прямо посмотрела на меня. Ты находился в закрытой школе. Ее руководитель весьма странный, можно даже сказать, слегка чокнутый ученый. Его когда-то давно выгнали из высшей магической академии за неправпригодность. История там крайне мутная, и все молчат как рыбы. Но главное не это. По слухам, после того, как ты к ним попал, школу изолировали. Все, кто кто в ней находился, подписали бумаги о неразглашении. Занимательный состав, к слову, я не нашла ни одного документа на них, уничтожено все. Лишь в старых архивах есть упоминание, что это крайне своего рода гений и не от мира сего. Но что конкретно имелось в виду, я так и не поняла. Еще по слухам, все в школе были чуть ли не сектой, и что они проповедовали? Создание сверхмага. И кажется, им они хотели сделать тебя. А когда я выбрался из-под их контроля, они быстренько лишили меня магии, кивнул я. Но кто они? Знаю лишь фамилию руководителя, Брусиленко. Он жив до сих пор, найти я его не смогла. И это все равно не все. Что еще? Я подумал, что этот Брусиленко может быть первой тенью из видения Матильды. Совсем крохи информации. Раздраженно ответила тень. Якобы эта школа лишь часть большой организации. Все же ты не просто так тогда нападал на конкретных людей. Собрав все воедино, я поняла, это не просто секта, это особая группа людей, которая хочет заполучить власть. Тогда зачем они сейчас охотятся за мной, или же присматривают? Подумал я. Самое простое объяснение, что они боятся, что ты выдашь их. После того, как ты начал разваливать все изнутри, скорее всего, группа разделилась. Одни хотят убить тебя, а другие – вернуть. Ее слова звучали очень логично, и над этим нужно было серьезно подумать. «А Бридди?» – спросил я. «Он тут ни при чем. Я успела узнать, что он искал тайник на складе, что там он не был в курсе. Скорее, заказ. Значит, еще добавляем в список неведомых нам заказчиков». Неожиданно по нервам прошлась неприятная щекотка, и я машинально посмотрел на панель системы защиты. «Что?» Тень быстро вскочила на ноги. Я не ответил, а прижал ладонь к стене. В ответ меня шарахнуло разрядом. «Твою ж, гадство!» – прошипел я. «Собственная система меня не распознала. Проверить периметр!» – скомандовал я. «Быстро!» Единственное, что у меня оставалось, это странная щекотка. Вот только что она означала. Тень пулей выскочила из кабинета, поднимая всех на уши. Затем она заняла место у входной двери, ветер вышел на крыльцо, а еж скользнул к заднему дворику. А Матильда застыла, сидя за столом на кухне, не зная, что ей делать. Я подозвал ее к себе. «После твоего вмешательства в систему защиты в заклинании осталась часть твоего проклятия. И сейчас ты мои глаза. Что ты видишь? Сейчас все будет, Тимофей Викторович». Она закрыла глаза и заводила головой. «Ой, а что это, Матильда? Что ты видишь? Остатки проклятия выглядят странно. Вижу широкую полосу вокруг дома, и она в дырах, и еще 5 точек в разных местах. Да, барьер заражает всех, кто через него пройдет», — кивнул я. «Оставайся дома, к окнам не подходи. Ой, мамочки, страшно-то как». Она прижала ладонь к губам. «Сижу, не дергаюсь. Я оставил ее на кухне, а сам пошел в хранилище. Мне нужны были бомбы. Надежда, что они подзарядят Алексу, была слишком мала, но я не мог ее игнорировать. Быстро подхватив из коробки сразу 3 шарика, я бросился обратно. «Что у нас?» – спросил я застывшую у двери тень. «Вижу 2, обходит со всех сторон. Значит, это не разведка, а нападение. Только вот почему их всего 5, или они не слышали про драку в городе. Постарайтесь оставить их в живых», – сказал я. «Мне нужно знать, чьи они люди. Я не обещаю», — улыбнулась тень, — «но очень и очень буду стараться». Строго посмотрев на нее и велев идти к ежу, я вышел из дома и встал рядом с ветром. Он кивком указал на едва заметные тени между деревьями почти у самого забора. «Как же мне не хватает Алексы!» Я глянул на бомбы, зажатые в ладонях, и перевел взгляд на затаившихся незнакомцев. Внутри, кроме злости, ничего не было. Выпрямившись, я шагнул с крыльца и направился через густую траву к теням. Спиной я почувствовал, что ветер пошел следом. «Вы находитесь на территории клана Зорницких», — громко сказал я, остановившись в десятке метров от забора. «Я расцениваю это как проникновение и воспользуюсь правом атаковать, если вы не выйдете ко мне». Все 5. Минуту не было слышно ни единого звука, а потом из ниоткуда появились 2 мужчин, похожих в своих костюмах друг на друга, как братья. Лиц видно не было, их закрывали маски. «Кто вы такие и что вам нужно?» Вместо ответа в нас полетели заклинания. За долю мгновения до удара ветер поставил передо мной воздушный щит. Поэтому я даже не дернулся, когда водяные хлысты в него ударили. Самонадеянно, весьма. Еще раз повторяю свой вопрос. Я покрутил в руке бомбы. «Кто вы такие и что вам нужно?» «Твоя жизнь», — рыкнул один из них, отправляя в меня новое заклинание. Оно оказалось мощнее предыдущего, и воздушный щит рассыпался на осколки. Увидел это, я пожал плечами и бросил одну из бомб. Единственное, о чем я не подумал в тот момент, это о взрывной волне, которая через 3 секунды отбросила меня на воздушную подушку, заботливо брошенную ветром. Почему нельзя нормально прийти и все рассказать? Раздраженно процедил я и обернулся к ветру. Он ничего не ответил, внимательно рассматривая место взрыва. Я не рассчитывал, что бомба может убить 2 опытных магов, но пусть ветер все проверяет. Собственное бессилие заставило злость вспыхнуть с новой силой. Если кто-то из нападавших остался жив, у меня есть для них острый кинжал. Перед проверкой он вновь поставил передо мной щит, и только после этого шагнул на выгоревшую траву, и в следующую секунду из пустоты в него ударила водная плеть. Она обвила его лодыжку и резко дернула. Ветер упал, шарахнув в ответ по пустоте молотом. Пустота взвыла. Попал. Освободив ногу, воздушник вскочил и запустил стрелу туда, откуда послышался крик. Нечто похожее происходило и за домом. До меня доносились отголоски ругани теней и хлесткий звук магии ежа. Мое внимание привлек ветер, который молча указал на торчащую из ниоткуда ногу. А вот и наш улов. Я улыбнулся и кивнул магу. А где второй? И сразу же услышал тихий стон из-под кустов сирени. Шагнув туда, я увидел второго нападавшего. У него была раскурочена грудная клетка, сильно обожжено лицо и сломана нога. Но он еще был жив. Брось на него лечилку, посмотрим, что он скажет, сказал я и пошел к торчащей ноге. Она никуда не делась, но и не шевелилась. Присев рядом, я напряг зрение, чтобы хотя бы увидеть края полога невидимости, но ничего не обнаружил. Пришлось действовать иначе. Я схватил за ногу и резко потянул на себя. От этого движения полог свернулся и передо мной возник жилистый мужчина в почти сгоревшей маске. «Ну что, красавчик, говорить будешь?» Глава 3. Остальным 3 нападавшим выжить не удалось. Все полегли от ледяных игл ежа, которые он выпустил в ответ на огненный шторм. Заклинание прокатилось по заднему двору, расплавив часть обшивки стены и спалив тени ресницы. Она едва успела отпрыгнуть в последний момент. Умерших мне не было жаль, ведь у меня еще целых 2 живых пленника. Правда, целыми их назвать сложно. Тот, кого мы нашли в кустах, цеплялся за жизнь, только благодаря заклинанию ветра, а второй, что был под пологом, почти не пострадал, если не считать оторванной руки. С кем не бывает. Я поручил разместить обоих в гостиной. Горелый лежал на диване, а однорукий сидел на стуле. Культю ему уже обработали, но это не добавило ему радости, говорить он не хотел. С наскока выяснить, кто они, не получилось. Тень не нашла отличительных знаков, да и в личных вещах не было ничего примечательного. Поэтому нужно их разговорить, чтобы иметь хоть какую-то информацию. Итак, кто вы? Уже в который раз спросил я, глядя на однорукого. Мысленно я его нарек Джо, как из старой байки, и теперь мне приходилось сдерживать насмешку, глядя на него. Джо это не нравилось. Он постоянно косился на меня и, кажется, считал меня психом. Это меня вполне устраивало. Да что ж это такое? Я хлопнул ладонью по колену. Никто сразу ничего не рассказывает. Неужели все наемники так любят пытки? В руке появился клинок. Гладковыбритое лицо Джо дрогнуло, и черные глаза, не отрываясь, смотрели на сверкающее лезвие. Если вы знаете, кто я, то думаю, в курсе, что я очень люблю убивать. Тогда смысл вам что-то рассказывать, если я все равно умру? Скривился он. От твоих ответов зависит, как именно ты умрешь. Просто смерть, это очень скучно. Тогда зачем вы лечите его? Он бросил быстрый взгляд на диван. Ничего не говори ему, брат, пробулькал его друг. Услышав его голос, еж подскочил, бросил взгляд на Горелого и медленно опустился на стул. Я благодарно кивнул. Молодец, бдит. Заклинание ветра уже восстановило часть тканей горла и поддерживало биение сердца, которое я все еще видел за сломанными ребрами. Что касается болевых ощущений, тут я не уверен. Скорее всего, парню было больно. Очень больно. Неправильный совет. Я раздраженно дернул плечом. Еще одна попытка. Кто вы? Хотя ладно, черт с этим. Кто вас послал? Джо покосился на брата, упрямо сжал челюсти, с вызовом посмотрел на меня. Я выдержал его взгляд с самым скучающим лицом. Как же устал. Снова начал пульсировать затылок. Видимо, заклинание Белотелого исчерпало себя. Нужно скорее закончить этот допрос и возвращаться в больницу на повторный сеанс. И тут мне в голову пришла идея. «Матильда, а принеси мне из кабинета енота», не повернув головы, попросил я ведьму. Она поднялась, и я услышал перестук ее каблуков. Туда и обратно. В протянутую руку опустилась фигурка. Один из моих первых экспериментов перед визитом к артефактору. Я поставил ее на коленки Джо. Он попробовал ее скинуть, дернув ногой, но я держал крепко. Опасался, конечно, что и на меня она подействует, но оно того стоило. Наша борьба не заняла и минуты, пока Джо не начал улыбаться и даже хихикнул. После этого я переложил артефакт ему в карман рубахи. Тень наклонилась ко мне и тихо спросила. Так и должно быть, я не ответил, с трудом сдерживая смех. Радость и расслабление. Отличный способ разрядить обстановку. Заклинание было сильным, и меня тоже хорошо им приложило. Итак, однорукий Джо, скажи, на кой черт вы притащились в мой дом? Голос срывался на хохот, но я старался говорить ровно. Не представляешь, от души рассмеялся он. Приходит какой-то совершенно нелепый заказ. Говорит, идите и убейте Зарницкого. Психи какие-то. Кто ж в своем уме на него пойдет? Ха. Мои маги переменились в лице, ошарашенно слушая икающего от смеха однорукого бандита. Хотели отказаться, мы ж не дураки, но и не трусы. Подумали и наш глава, важный такой, глазьями своими синими зырк на нас, и говорит, мол, для нас, братья, это вопрос чести. Представляешь, ха, чести. Да где честь, а где он? Ха. Заклинание набирало обороты. Я ведь не ставил тогда ограничения на эти фигурки. В какой-то момент я не выдержал и сам начал неприлично ржать. Вот мы и притащились в такую даль за головой Зарницкого. А кто заказ-то выдал? Как зовут этого придурка? Да кто ж его знает-то? Пришел, жалом поводил, будто он тут главный. Ой, умора. Башка почти лысая, волосы из-за ушей клочьями, ну чистый клоун. Ему бы еще нос красным намазать, и один в один был бы. Еще и костюм напялил. В полосочку. Больше сказать он ничего не мог, лишь хохотал. Пришлось вытащить фигурку из кармана и бросить на пол. Ветер вслед пнул ее сильнее, чтобы улетела подальше. Мы с Джо смотрели друг на друга и ржали, как идиоты. Мне давно не было так легко и хорошо, что даже не хотелось приходить в себя. Но сила артефакта постепенно начинала рассеиваться, и взгляд Джо становился осмысленней. На какое-то мгновение он поднял на меня взгляд и тихо спросил. «Так это вы, Зарницкий, маг, лишенный силы?» В ту же секунду тень стукнула его в основание черепа, и Джо повис на веревках, потеряв сознание. А я шумно выдохнул, возвращая себе привычный суровый вид. «Эк тебя, дорогой!» – пробормотал тень. «Что с ними делать?» Я бросил взгляд на Джо, на его брата. Последний выглядел гораздо лучше, даже лицо покрылось тонкой нежно-розовой кожей. Волосы заклинания не восстанавливало, и теперь парню ходить еще пару месяцев лысым. Какое-то время я всматривался, а потом резко встал и подошел к ежу. «Ничего не хочешь мне объяснить?» И вместо того, чтобы ответить мне, водник опустил голову ниже, избегая моего взгляда. Остатки моего веселья испарились сразу же. «Как вы поняли?» — глухо спросил еж. «Да ты его видел?» «Вышь на одно лицо. Форма ушей, надбровные дуги, нос. Даже скидку на возраст делать не нужно. Выкладывай». Водник вздохнул и начал рассказывать. «Пошли, тут точно есть что-то ценное», — горячо зашептал Игорь, заглядывая в окно чужой усадьбы. «Ты с ума сошел, а если нас спалят?» — возмущенно зашипел Олег, дергая старшего брата за рукав. «Че, ты как в первый раз, зашли и вышли. Ты в прошлый раз так говорил, а потом мы драпали по улицам от сторожа, но не догнал же», — ухмыльнулся Игорь, вырывая трещащий по швам рукав из пальцев Олега. «Не дрейфь. Тут замок хлипкий, на один удар. Думаю, в этот раз и ты с ним справишься. Помнишь, как я тебя учил?» Младший серьезно кивнул, насупив светлые брови, после чего поднял руки и пошевелил пальцами. Из-под его ног поднялась тонкая струйка воды, которая стремительно побежала в сторону двери. Олег внимательно следил, чтобы она незаметно поднялась по резной доске и юркнула в замок. Получилось только со второго раза и после подзатыльника Игоря. «Соберись, ты можешь», — подбодрил он. «А теперь до щелчка». Сжав губы, Олег напряг силы и собрал пальцы в горсть, будто в них был зажат ключ. Осталось только, чтобы вода замерзла, и после этого повернуть заклинание в замке. «Кто это тут у нас?» Вдруг раздался густой бас над головами парней. «Опять ты! Ходу, ходу!» — заорал Игорь, дернув младшего за шиворот, перебросил его через невысокий забор. Проехавшись по мокрой траве с камнями, Олег подскочил и бросился бежать, отчаянно петляя по переулкам, как учил его брат. Остановился, лишь когда сердце начало выскакивать из груди, а пот обильно стекал со лба, заливая глаза. Игорь, младший, растерянно обернулся. Он был уверен, что брат бежал за ним, но того нигде не было. На такую ситуацию у Олега тоже были четкие указания. Ждать, пока Игорь не вернется. Затаившись между ящиками, юный маг сел на холодную землю и внимательно слушал, не зазвучат ли тихие шаги брата, но все звуки, как назло, словно вымерли. Даже птицы не прыгали с ветки на ветку, да и кузнечики не стрекотали. Страх острыми иглами жалил создание Олега, но выйти из укрытия он не решался. Вдруг брат придет, а его тут нет, или погоня вот-вот настигнет. Первое правило семьи при боевых – доверять друг другу и защищать. Об этом постоянно твердил Игорь, вбивая науку тычками и подзатыльниками. Из всей семьи их было всего двое, но они могли всегда друг на друга положиться. Через пару часов Олег сильно замерз и проголодался. Брат так и не появился, да и улица уже начала наполняться утренней суетой. Мимо укрытия юного водника проскрипела телега, на которой сидели двое и переговаривались. «А я потом, хрясь, и все», — гордо сказал один. «И прям все?» — второй голос был полон недоверия. «А как же ж, рука у меня тяжелая, одним больше, одним меньше, какая разница, тут таких на улицах пруд-пруди». Телега медленно проползла дальше, оставив в душе Олега неприятное волнение. А если они говорили про Игоря, младший был так увлечен заклинанием, что даже не запомнил голоса того, кто обнаружил их возле того дома. Детский ум отказывался верить, что брата убили эти двое. Не может он вот так просто взять и оставить младшего без присмотра. Олег привстал, желая посмотреть на удаляющиеся силуэты, но они уже успели скрыться за поворотом. Пойти искать брата или оставаться здесь и ждать? Страх убеждал сидеть за ящиками, но переживания за старшего гнали вернуться. Промучившись еще 20 минут, Олег осторожно вышел из своего укрытия и огляделся. В тот же момент он понял, что не понимает, где находится. Сколько же он пробежал? Этот маленький городок был плохо ему знаком. Они приехали сюда всего неделю назад, и дальше одной улицы Игорь никогда не отпускал. Только сегодня он впервые предложил вместе сходить на настоящее дело. Олег понимал, что брат – мелкий воришка. Однако по-другому выжить в этом мире было невозможно. Особенно если ты не аристократ. И если Игоря действительно убили те мужики, то теперь Олег остался совсем один. Новый приступ страха скрутил желудок и потянул обратно за ящики, но ослиное упрямство, доставшееся, по словам брата от отца, упорно звало искать Игоря. Задрав подбородок повыше, Олег двинулся в ту сторону, с которой, как ему казалось, он прибежал. Небольшая, но оживленная улица, но он вообще ее не узнавал. «Простите, а как пройти к библиотеке?» – спросил Олег случайного прохожего. «В такую рань, они же еще закрыты», – изумился немолодой мужчина, от удивления стукнув тростью о мостовую. «Похвально, что молодежь еще интересуется книгами. Вам нужно пройти по этой улице вниз, свернуть направо, пройти еще два квартала». Незнакомец все говорил и говорил, что Олег чуть не забыл начало. Далеко же они с братом в этот раз забрались. «Спасибо большое, вы мне очень помогли», – юный маг вежливо поклонился, так как учил Игорь. «Держи, за тягу к знаниям», – в руки мальчишки упала мелкая монетка. Спустя неделю Игорь так и не появился. Олег снова и снова проходил весь путь от родного сарая до ящиков, выучив маршрут наизусть, как и весь остальной город. За это время юный маг на собственной шкуре почувствовал, что значит выживать на улице. Поначалу он больше воровал или выпрашивал еду, попутно расспрашивая о брате. Услышав жалостливую историю, люди охотно делились продуктами и монетками, но на вопрос Олега неизменно качали головами. В какой-то момент юный маг прибился к шайке других беспризорников. Они также воровали, иногда попадались, но всегда возвращались. Кто с синяками, кто с выбитыми зубами, кто со сломанными руками, но возвращались. Постепенно тоска по Игорю ушла куда-то за полупустой желудок, и жизнь пошла по накатанной. Олег рос, подрабатывал грузчиком, изредка помогал друзьям, получил новое имя из-за своей угрюмости и любовью к заклинанию ледяных игл, и вместе со всеми переезжал из города в город, пока не добрался до самой столицы. Там им и предложили то самое дело, которое круто изменило жизнь Олега, которого теперь звали Ёж. Здание, в котором предположительно находился сундук с золотом и дорогие украшения, располагался почти в самом центре Мосграда. Окруженное изящным забором, причудливыми клумбами и охраняемый по периметру, он казался неприступной крепостью. Это не пугало банду воришек, Они уже давно придумали идеальную схему для ограблений. План состоял всего из 4 пунктов. Отвлечение, проникновение, захват и бегство. Заказчика этого дела интересовали только украшения, якобы доставшиеся ему от любимой бабули. А вот остальная добыча шла вместо оплаты. Воришек это целиком устроило, и они уже третий день крутились возле здания, изучая пути отхода и график смены охранников. Забраться внутрь было решено ранним утром, с первыми лучами солнца. Первые 2 пункта плана сработали идеально. Стайка самых младших устроила драку прямо перед входом, попутно подпалив пару скамеек. Прибежавшая охрана и прислуга пыталась разнять драчунов и одновременно старалась потушить пламя. Гневные крики были слышны по всей улице, привлекая внимание любопытных. Воспользовавшись этим, остальная часть банды, включая ежа, уже забиралась в дом через вход для прислуги. С первыми проблемами они столкнулись, когда перед главным крыльцом раздался громкий хлопок, а затем выбило окна. Такого в плане воришек не было и поэтому вызвало нездоровый ажиотаж внутри ребят. Они еще не знали, что не они виноваты во взрыве, а идущий за головой хозяина дома Тимофей Зарницкий. Ему не нужны были никакие планы и схемы. Он шел вперед, сметая на своем пути все преграды, будь то люди или столы со стульями. Неожиданная встреча произошла в огромной гостиной. Растерянные воры с удивлением смотрели на молодого темноволосого человека, который с широкой улыбкой швырял молнии во все, что движется. Застывшие воришки не знали, куда бежать. С одной стороны со всех ног к ним бежала охрана, с другой – сумасшедший маг, готовый их поджарить заклинаниями. Выход нашел еж. Он полыхнул силой на всю гостиную и развернул объемный щит над своими товарищами. И вот так, под треск молнии и нескончаемый грохот, он вывел всех из опасного места. Но сам уходить не стал. Ежа весьма заинтересовал этот безумец. Что-то в нем было неправильное и потрясающее. Безумная мощь магии, улыбка и в то же время четкая уверенность в своих действиях. Едва взрывы заклинаний стихли, двое молодых людей остановились, внимательно разглядывая друг друга. Вдруг в глазах темноволосого что-то изменилось, и он вздрогнул, словно очнулся ото сна. Незнакомец развернулся и спокойно вышел из гостиной, не обращая внимания на раненых людей и убитого хозяина дома. Еж не придумал ничего лучше, чем последовать за ним. В следующие недели водник раз за разом находил темноволосого. Природное любопытство никак не получало ответа, почему Тимофей, а это был именно он, так себя ведет. Порой он напоминал машину для убийств, а в другой раз – растерянного юношу. А еще он чем-то неуловимо напоминал Игоря. Это и стало самой главной причиной интереса ежа. В тот день, когда Тимофей бежал из дома, где он жил, первым, кого он встретил, был именно водный маг. Несмотря на разницу в происхождении, силе и возрасте, они смогли найти общий язык. Это стало началом их дружбы. А дальше вы и сами знаете, шеф. Наши пути расходились, но теперь мы с вами снова одна команда. А Игоря я вижу впервые с того дня, со вздохом закончил Ёж и глянул на брата. Я посмотрел на водника по-новому. Тогда он помог своим людям и смог подружиться со мной, хотя я и был не в себе. Меня, раздался хриплый голос Игоря, меня тогда схватили, я не успел убежать. Отправили на каторгу, и я жил лишь одной мыслью, что ты сумел спрятаться. Теперь вижу, не зря тогда я учил тебя. Но сегодня ты убил моих людей. Вы напали на нас. Ёж вскочил и нервно заходил по гостиной. Шеф, что вы будете делать дальше? С ними, с Игорем, их нельзя отпускать. Радость давно выветрилась из меня. Но и убивать их я тоже не собираюсь. И раз это твой брат, то тебе решать, что ты хочешь с ними сделать. Каков будет твой ответ? Ёж растерянно на меня посмотрел, перевел взгляд на Игоря и крепко сцепил зубы. Кулаки его сжались, а за плечами полыхнула магия, брызгая мелкими каплями во все стороны. Сейчас от его решения зависели судьбы людей, и мне было очень интересно, что он выберет, меня или брата. Глава 4. В гостиной повисло тяжелое молчание, изредка разрываемое прерывистым дыханием Игоря. Ёж угрюмо смотрел на меня, и по его рукам вились серебристые водяные змейки. От количества магии в гостиной стало душно. Ветер и тень напряглись, но не двигались. «Брат», — прохрипел Игорь, — «слушай сердце, только оно может подсказать тебе правильный ответ. Я и без него знаю его», — огрызнулся Ёж. «Я уже потерял тебя однажды. Мне было трудно, но я справился». Слова водника гремели скрытой силой, и я невольно поразился ей. Это ж сколько в нем магии. В этот момент мне стало понятно, почему он понравился Тимофею. Две безумные стихии, только одна была безумна, а вторая спокойной. Матильда наблюдала за ними, широко распахнув глаза, а тень затаила дыхание и переводила взгляд с меня на ежа. Она всем своим видом показывала, что готова кинуться, если вдруг еж выберет брата. И по ее глазам я видел, что она всем сердцем не хотела этой драки. «Тимофей Викторович», водник впервые назвал меня полным именем. «Я не могу выбрать. Он мой брат, последний из семьи, а вы тот, кто мне помог и стал мне братом. Я не предам вас, но и не хочу также предавать Игоря. Я так решил». Собственно, такого ответа я и ожидал. Я не стал тянуть резину и поднялся. Да и убивать я никого не собирался, если этого, кто сам не захочет. Я слегка пнул ногой Однорукого. Тот глухо застонал, но в себя не пришел. «Они ценнее живыми», — закончил я. «Вы их отпустите?» «После нападения на нас», — изумилась Матильда. «Вы очень и очень благородный человек. Жизнь — это щедрый дар посреди коварства и убийств. Вы хотите сделать из меня информатора?» — захрипел Игорь. «Чтобы я предал главу нашей банды, этому не бывать, лучше убейте. Больше всего я ценю в людях готовность пожертвовать собой». Я наклонил голову к плечу, и она неприятно закружилась. «А банда-то у вас большая, людей хватает, и они все, как и я, никогда не предадут старшего». «Прекрасно, заприте обоих в дальней комнате, накормите, обновите лечилки», — приказал я. «Ветер, ты мне нужен». Ёж и тень начали суетиться возле пленников, а мы с воздушником вышли на крыльцо.